Мда, что-то мне начинает казаться, что ты в скором времени заставишь эту джип встречать твоих посетителей не в форме, а в короткой юбку с разрезами до трусов и прозрачной блузке, покачала головой Трис. Если потребуется, что я весь экипаж так нарядиться заставлю, хмыкнул я, во всяком случае, женскую часть. Представляю себе Уоллина или Андера в таком наряде, рассмеялась девочка, после чего запнулась, быстро краснея, и уставилась на меня. Так, Риван, только не говори, что и меня можешь так нарядить. Ты слишком молодая для этого, пожал я плечами, смысла нет. Вот как, фыркнула ученица, но можешь. Тебе не кажется, что это слишком? Нет, я же не оргию на борту разрушителя устраивать собираюсь, а отвлечь внимание противника красивыми женщинами. Почему бы и нет? Усмехнувшись, я оценил эмоции Трис. Возмущение и стеснение, но протеста не ощущалось в принципе. Мда, женщины они в любом возрасте, женщины. В любом случае, сейчас речь не об этом, вздохнул я, возвращая ученицу к реальности. Нам надо решить, как быть с новичками, учитывая наши планы на эскадру. Либо их придется брать под контроль так же, как мы поступили с Эйлой, либо избавляться от них. Помрачнев, Трис бросила на меня тяжелый взгляд, заставивший меня удивиться. «Ты хочешь их убить? Зачем?» — усмехнулся я, пожав плечами. «Достаточно перевести под каким-нибудь предлогом к тому же Фаргину или, допустим, магистру Кате. Зачем сразу убивать?» «Хорошо», — кивнула девочка, успокаиваясь. Я было подумала. «Ну, я же не сотрудник разведки, чтобы сразу ликвидировать потенциально опасных личностей. Чаще всего можно поступить проще, законнее и без возможных неприятных последствий. А они, как правило, вылезут и дадут по голове в самый неожиданный момент». Алара хмыкнула, покидая стол. «Знаешь, когда я летела на истребителе к тебе, меня распирало от возмущения. Ведь, получить в качестве учителя парня, который меньше недели назад и сам был падаваном, думаю, ты понимаешь». «Вполне», кивнул я, вспомнив свою реакцию на Кеноби. «И что же? А потом, когда ты признался, кем являешься, я представляла тебя другим», вздохнула Трис, «думала, ты более жесток. Во всяком случае, была готова к тому, что молнии силы или нечто подобное станут ежедневной нормой. О ситхах мастера многое говорили. Правда, понять, что там истина, а что домыслы, трудно, но страха они нагнали знатно». Выслушав девочку, я сделал глоток кафе и кивнул. «Ну, пока тебе не грозит ничего подобного. Впрочем, и ситхские техники ты пока изучать не будешь. Рановато. Через пару лет, когда твоя гормональная система начнет более-менее приходить в состояние баланса, можно будет начинать работать с темной стороной, но, аккуратно, тьма не игрушка. Она не терпит слабаков, невежд и неудачников. Только сильные воли способны идти по этому пути. Потому, тебя ждет очень много работы. Вполне возможно, что избежать тех же воспитательных молний силы у тебя не получится». «Обрадовал», хмыкнула девочка, садясь в одно из кресел. «Ничего не скажешь. Не мог чего-нибудь приятного сказать? Хм, у тебя есть явный прогресс в фехтовании», усмехнулся я. «Девушкам надо говорить комплименты про внешность, а не про фехтование». Подняла взгляд к потолку Элара, демонстрируя вселенскую печаль и скорбь. «То девушкам», поднял я палец, «а ты еще ребенок. Вырасти, для начала. Вот как тренировки, ученица, а как комплименты, ребенок. Вот же несправедливость. Мир жесток, сволочь. Этим и горжусь», усмехнулся я, неся телекинезом карту памяти к правой руке Трис. «Тут новые упражнения и методики перестройки структуры внутреннего контроля. Они подготовят тебя к изучению темных техник». Девочка схватила носитель информации так, словно бы он является важнейшим и ценнейшим сокровищем в ее жизни. «Вот это уже серьезно», довольно усмехнулась Лара. «С этого надо было начинать, а не с коротких юбок. Ладно, я пошла изучать новые сакральные знания. Между прочим, ты сама эту тему завела», крикнул я вслед. «Но ты и не сопротивлялся, извращенец», рассмеялась ученица, подходя к двери. «Ладно, сколько времени у меня на изучение этого материала?» «Года два», подумав, произнес я, чем вызвал удивление Трис. «Что, там довольно много информации как теоретической, так и практической. Пока обдумаешь, пока освоишь, я справлюсь раньше», уперла руки в бока девочка. «Справишься, хорошо, мне же лучше. Раньше начнем на тебе молнии силы отрабатывать, Риван. Я уже 4000 лет как Риван. Иди уже, мелкая». «Я не мелкая, я молодая и красивая. Покачав головой, я вздохнул. Появление младших джедаев действительно серьезно спутало мои карты. Остается надеяться, что получится решить эту проблему бескровно. Убивать разумных, тем более, детей, просто за то, что они мешают, не самое лучшее дело. Даже из-за необходимости и целесообразности. Стоя на коленях, тело пыталось восстановить дыхание. Горло, сорванное криком девушки, соднило, а мышцы, что еще секунды назад были сведены спазмами, горели от боли. Скордж, обитатель Галакрона, который каким-то образом смог выкрасть с корабля Вентрис спокойный Йода, был не самым терпеливым и добродушным существом. Тяжелый нрав представителя ныне исчезнувшей расы ситхов девушка уже успела оценить и ощутить на себе. «Ты начинаешь меня разочаровывать, человеческая самка», — фыркнул Скордж, окинув взглядом фигуру Тилы. «Впрочем, тебе повезло. Ривана не убить с помощью каких-то наемников, пусть даже и чувствительных к силе. Тут нужен кто-то уровня лорда. Обучите меня, повелитель, и я убью вашего врага», — хрипло произнесла Тила. «Он и мой враг. Он убил Мола, твоего учителя», — хмыкнул ситх. «Дерьмовый у тебя был учитель. Видимо, он уделял твоей внешности куда больше внимания, чем учебному процессу», — не скрывая насмешки, произнес хранитель Галакрона. Назвать это существ обычным призраком силы или обитателем артефакта было крайне сложно. Слишком сильным он был, слишком деятельным, будто бы и не слепок личности, а настоящий ситх, что умер тысячелетия назад. Самым же страшным был тот факт, что Тила и не могла избавиться от Галакрона. Когда она попыталась его вышвырнуть за борт, оставляя в шлюзовой камере, артефакт обнаружился в кресле второго пилота, хотя она прекрасно помнила, где бросила эту жуткую вещь. Сам же Скордж появлялся в физическом мире не только после контакта с Галакроном, но и по своей воле. После попытки избавиться от артефакта, ситх устроил воспитательный сеанс, после которого Тила несколько дней почти не могла двигаться. Состояние беспомощности, страх и желание уничтожить Галакрон стали постоянными спутниками ученицы покойного Мола. Девушка потеряла свой лоск, осунулась. Под ее большими глазами появились темные круги, а руки начали подрагивать. Скордж не собирался ее обучать. Ситх желал расправы над Риваном, что ныне носит имя Энакин Скайуокер, а также проведения каких-то ритуалов. Судьба же Тилы его не волнует в принципе. Осознание того факта, что она, по сути, является расходным материалом для древнего существа, вызывало в девушке страх и отчаяние. Сейчас она была готова пойти на что угодно, лишь избавиться незримой хватки ситха на своей шее. «Даже еле я сделаю все, что он хочет», — подумала Тила, — «этот ситх убьет меня, ему не нужны свидетели, а вот жертва для ритуала, очень даже нужна». «Какая ты сообразительная», — раздался за спиной голос Скорджа, — «и что же ты сделаешь? Снова попытаешься выкинуть Галакрон в шлюз и открыть внешние створки?» Обернувшись, девушка увидела полупрозрачную фигуру ситха, стоящую возле ее кресла. «Нет», — покачала головой бывшая ученица Мола. По щекам Тилы потекли слезы. Она осознала, что выхода нет. Есть лишь один способ остановить этот кошмар, неотвратимо тянущий ее в могилу. Словно в тумане, она набрала комбинацию команд на панели управления гипердвигателем, а затем нажала кнопку ввода. Корабль начал набор скорости в режиме автопилота. В последний момент системы связи судна отправили один короткий сигнал, который очень скоро достигнет своей цели. Девочка осознала, что влезла в те игры, что не для ее нежной задницы. Фыркнул Скордж, что ты решила от меня спрятать. Тон ситха мгновенно поменялся, как только он понял, что его пленница смогла от него скрыть какую-то информацию. Мощным ментальным ударом он вскрыл блоки на ее памяти, словно бы даже не заметив щитов на ее сознании. Тварь, выход в обычное пространство через 3, 2, 1, есть. Эскадра вывалилась из марева гиперпространства в темноту космоса, чтобы неожиданно для себя оказаться в эпицентре сражения. Боевая тревога. Мгновенно среагировал Уолин, принявшись отдавать распоряжение. Я же, не став дожидаться результатов работы Дро и тактического анализатора, принялся изучать систему, в которую мы прибыли, с помощью силы. Гизер оказалась не столь гостеприимна, как мне хотелось бы. Ударный флот под командованием Лоран Фаргина, судя по всему, сцепился с не меньшей по численности группировкой КНС. Многочисленные ауры инсектов и неймадианцев отчетливо говорили, кто и где находится. Правда, что что-то еще, комок злобы и ярости, что не был чувствителен к силе, но и без нее создавал проблемы теми приказами, которые отдавал. Это эскадра Гривуса. Раздался голос оператора Дро. Очень хорошо, кивнул я. Уолин, тактику вы помните. Действуйте. Я и Торис будем работать своими методами. Свяжитесь с невестой Ветра. Нужна связь с Фаргином. Хорошо, генерал, кивнул Уолин. Связь вам обеспечит. К моему удовольствию, паники на мостике ни у кого не было. Офицеры продолжали действовать, сохраняя спокойствие и уверенность. На их лицах почти не отражалось эмоций, лишь сосредоточенность и напряжение. Впрочем, многие из них излучали азарт и предвкушение. «Сэр, невеста Ветра не отвечает. Сэр, звездный разрушитель типа Тектор, невеста Ветра уничтожен. Его обломки падают на планету. Дитраяшер, успела пронестись в сознании, Элис, твари. Внимание! Уничтожить противника, выходящих из боя сепаратистов добивать, спасательные капсулы ублюдков расстреливать, выполнять. Внимание эскадре, тактика, принялся отдавать команды Уолин, бросив на меня удивленный взгляд. Тактика, концентрат, начинаем с цели. Андера, заняв кресло капитана, делал то же самое, но в рамках гнева Корусанта. Я чувствовал, как пропитанные моей силой корабли эскадры оживают. Это ощущение готовящихся к схватке хищников, что примеряются для броска, всегда вызывало во мне восторг. Совершенно несуразная ассоциация глубоко засела в мое сознание с того момента, как я впервые побывал на борту боевого корабля во время сражения, и с тех пор так и осталась частью моей личности. Учитель, Торис, вошедшая в рубку, была одета в черный костюм с элементами брони, похожий на мою экипировку. Что будем делать мы? Использовать силу. Та же схема, орудийные системы, энергетика, щиты и реакторы. Поняла. Спустя десяток минут корабли нашей эскадры уже подходили к той черте, когда бортовые орудия смогу вести эффективный огонь. К этому моменту я и моя ученица уже смогли дотянуться до нескольких барышников, заставив их реакторы взорваться, из-за чего силы КНС потеряли не только два линкора, но и сразу три фрегата. Щедрости оказались слишком близко, из-за чего не могли уйти от разлетающихся во все стороны обломков этих неповоротливых гигантов. Впрочем, это было лишь начало. Голограмма перед нами демонстрировала тот разгром, что произошел тут перед нашим прибытием. Громадная ударная группировка, которой командовал Лоран Фаргин, превратилась в достояние истории. Из полусотни звездных разрушителей продолжали вести бой лишь 8, но их уже серьезно потрепали и финал, не появись в системе наше подразделение, был бы скорым и однозначным. Открыть огонь. Краем сознания смог я опознать команду Уолина, а затем впереди появилось ощущение множества смертей. В этот раз Райф решил использовать тактику концентрированного огня, при которой крупные корабли обстреливали одного противника до его поражения, а затем переносили огонь на следующую цель. Учитывая суммарную мощь залпа Актламаторов, Венаторов и Императора, на мгновение открыв глаза, я посмотрел на голограмму, изображающую системы, обнаруженные комплексом Дро корабли. Один из бунтарей попросту разваливался, хотя еще мгновение назад его щиты были почти целыми. Цель проведения 4. Раздался голос Уолина, залп. Следующая цель, бунтарь 7. Торпедная атака. Любовник удачи. Щит сбит. Повреждение корпуса. Отходит назад. Линия грез. Щит сбит. Множественные пробоины. Отходит назад. Между тем, к нашему строю уже неслись сотни дроидов-истребителей, и, судя по всему, наши ПВО, корветы и МЛА их не смогут остановить, слишком много их. Торис, продолжай работать по крупным кораблям, старайся выбирать те, по которым будет залп, я займусь стервятниками. Получив распоряжение, девочка принялась за дело, а я, закрыв глаза, принялся охватывать силой рой несущихся к нам машин. Большинство из них, судя по поступающим в мое сознание образом, будут не обстреливать нас, а таранить. Новая тактика, неважно, мелькнула в сознании, пора. Рефлекторно сжав пальцы, я смог попросту смять почти всех стервятников, что двигались к нашей эскадре. Немногочисленные уцелевшие дроиды-истребители уже не несли такой опасности, и наши перехватчики смогут с ними разобраться самостоятельно. Внимание! Из гиперпространства вышли 3 корабля противника. Это оплоты. Генерал, рыкнул Уолин, даже императору с ними дерьмово. Знаю. Продолжайте действовать по плану. С оплотами я разберусь. Работайте. Прикинув с помощью голограммы направление, в котором находятся новоприбывшие, я закрыл глаза и потянулся в ту сторону через силу. На кораблях этого типа очень мало дроидов. Как правило, экипаж состоит из живых существ, благодаря чему обнаружить их куда проще. И, раз уж Винду и Пуф недвусмысленно приказали демонстрировать жестокость к врагам, системы жизнеобеспечения, вскрытие шлюзов, блокирование герметичных створок, блокировка спасательных капсул, вывод энергетических линий на запредельный режим. Нет, снова делать глупость, как это было на орбите Кэла, я не собирался. Нет, куда эффективнее вывести из строя экипажи. Для этого, используя технокинез, я уничтожил центральный компьютер, локальную автоматику, открыл все двери и шлюзы, заблокировав средства противодействия разгерметизации и выключил системы жизнеобеспечения. Вспышка страха и едва ли не цепочки смертей на борту каждого из оплотов, что вошли в систему Гейзер, стали ответом на мои действия. Всех так не убьешь, но основная часть живых существ гарантированно погибнет. А немногочисленные выжившие не смогут вести громадины оплотов в бой, из-за чего эти корабли очень быстро станут братской могилой. Связисты Императора смогли пробиться через ворох помех и таки связались с остатками эскадры Фаргина. Уцелевшие корабли погибшего мастера джедая начали прорываться к нашему строю, что медленно, но неотвратимо двигался к эпицентру сражения, где находились еще два оплота, три проведения и шесть бунтарей. Я и Торис сменили тактику. Теперь мы выводили у сепаратистов из строя орудийные системы, как основные, так и резервные компьютеры наведения, дро, а лишь потом, щиты. Благодаря этому обстрел нашей эскадры заметно ослаб, а уцелевшие корабли Фаргина смогли начать выбираться из окружения, не забывая огрызаться залпами во все стороны, благо, им особо не требовалось целиться, враги и без того были вокруг них. «Сэр, обратился ко мне Уолин, если не сменить курс, то нас могут окружить, так действуйте». Повернулся я к Райфу, «не забывайте о том, что нам надо суметь соединиться с выходящими из окружения кораблями». «Понял, приступаем», — облегченно кивнул Уолин, сразу же принявшись отдавать новые распоряжения. «Я же очень хотел найти этого ублюдка Гривуса, у меня сегодня появились к нему личные счеты, каковы потери?» — повернулся киборг к капитану корабля. Появление новых, пусть и немногочисленных, сил республиканцев выводило командующего из себя, и без того бешеная натура Гривуса требовала крови, особенно джедаев. Особенно сильно этому способствовала не самая удачная операция, которую сам генерал считал откровенно провальной. Потерять половину эскадры, атакуя втрое меньшую группировку противника. Пускай это джедаи, способные на расстоянии влиять на технику и разумы живых существ, но даже данный факт не может послужить оправданием. Во всяком случае, для самого Гривуса. Калишиц ждал ответа, прохаживаясь по мостику из стороны в сторону. Каждый его шаг сопровождался громким ударом металла о металл, разносящимся по помещению. Неймадианцы, сидящие за пультами управления, вздрагивали каждый раз, когда киборг начинал нервничать. Ведь это означало, что кому-то из них может не повезти, и взбесившийся Гривус прикончит несчастного, попавшего под горячую руку Калишца. «Мы потеряли больше половины эскадры, сэр», — опасливо ответил неймадианец, к тому же, прибывшие республиканцы. Мгновенно оказавшись рядом с креслом капитана, киборг наклонился к нему. «Плевать, их меньше. Разворачивайте строй», — произнес Гривус, сжав в кулак металлические пальцы правой руки у самого лица капитана неймадианца. «Да, сэр», — только и ответил офицер. «Кто они? Кто командует новой эскадрой?» — повернулся к оператору Дро киборг. «Генерал Скайуэкер», — покачал головой тот, — «он недавно почти без потерь взял Андерон, сэр». Повернувшись к голограмме, на которой были видны отметки кораблей республиканцев, Гривус на несколько мгновений замер, а затем громко рассмеялся. «Сконцентрируйте огонь на их дредноуте и расстреливайте капсулы с выжившими, сэр. Противник прекратил атаковать другие наши корабли. Они концентрируют огонь на гневе Корусанта. Продолжать». «Помешал я Уолину что-либо приказать? Мы обеспечим щиты. Ваша задача — уничтожить их всех, Торис». «Поняла. Вместе». Создав впереди императора полусферу барьеров, в которую сразу же начали врезаться выстрелы вражеских турболазеров, мы начали пропускать через себя потоки силы, постоянно накачивая этот щит. «Что-то тяжеловато», — понял я, когда на наше творение обрушился огонь практически всего флота Гривуса, — придется подключать остальных. К счастью, Эйла, с которой мы уже проводили тренировки по использованию силы для общения, была на борту гнева Корусанта. Благодаря данному факту не пришлось изощряться. Я попросту настроился на Секуру и смог передать ей набор мыслей-образов, означающих, что ей и остальных одаренным, находящимся на борту, придется поучаствовать в поддержании барьера. Реакция последовала незамедлительно. Эйла, Алена и Уи сразу же принялись накачивать наше старестворение энергией. Талли Сибит тут помочь нам ничем не могла, не с ее достаточно слабой связью с силой пытаться участвовать в подобных делах. Надо сказать, что, действуя впятером, удерживать барьер оказалось значительно легче. Во всяком случае, обстрел со стороны сил Гривуса уже не казался столь давящим. Однако, даже так приходилось полностью отдаваться этому процессу, отсекая восприятие физического мира. А потом все кончилось. Совершенно неожиданно давление на созданный нами щит попросту исчезло. «Уолин», — повернул я голову к офицеру. «Мы», — сглотнул слюну капитан, — «они отступают». «Доложить о потерях», — вздохнул я, — «выслать спасательные группы на поиски выживших. Связаться с остатками эскадры Фаргина и потребовать полный отчет по ситуации». Спустя 2 часа стало ясно, что мы, фактически, проиграли. Нет, в моей эскадре обошлось без невосполнимых потерь. Все корабли, что удивительно, включая корветы, остались в строю и даже сохранили боеспособность, некоторую. Однако, если быть откровенным, это очень слабое утешение. Даже император, имея запредельно мощные для своего типа корабли и щиты, получил множество пробоин. Разгерметизированы и полностью изолированы 7 палуб по левому борту и 5 по правому. Целиком выведены из строя сразу 5 орудийных башен главного калибра. Правый купол дефлекторного щита уничтожен. За время боя, который, как оказалось, длился какие-то 40 минут, показавшиеся мне вечностью, погибло только на борту гнева Корусанта порядка 2000 матросов и офицеров. Цифра приблизительная, поскольку речь идет о тех, чью смерть удалось зафиксировать. А ведь остаются еще те, кто оказался заблокирован в тех частях судна, что отрезаны от основных палуб с разгерметизированными отсеками. Данные по эскадре Фаргина пока уточняются, покачал головой Уолин. «Учитель», — обратилась ко мне Тарис, — «я не чувствую ни Элис, ни Дитра. У меня тоже не выходит дотянуться до них. Признавать смерть друзей и их учениц мне не хотелось. Однако, глупо жить надеждой. Надежда — лицемерная и лживая сука, что затуманивает разум пустыми иллюзиями. Судя по всему, они мертвы. Это...» Трис покачала головой, так и не продолжив свою мысль. «Пожалуй, мне стоит пойти в каюту. Я же думал о другом. Почему ни один из 6 джедаев, что находится на борту гнева Корусанта, не ощутил тревоги? Почему сила не предупредила нас о столкновении с Гривусом и его эскадрой? Что послужило причиной? Неужели кто-то из ситхов или датамирок провел очередной ритуал сокрытия, и на кого распространяется его действие?» «Сэр, подошел ко мне Уолин, по эскадре Фаргина. Из списочного состава 53 звездных разрушителя, плюс эскорт из фрегатов и корветов общей численностью в 210 бортов, уцелело 3 аккламатора, 2 венатора, 1 победа и 9 ЦР-90. Все имеют повреждения, но способны самостоятельно передвигаться. Идет поиск спасательных капсул. Благодарю вас, капитан», — кивнул я, — «необходимо связаться с...» «Внимание! В систему вошел неизвестный корабль, ИТ. Это корабль КНС. Ощущение знакомой силы заставило меня напрячься. Скорж. Узнал я пассажира этого судна, но как? Открыть огонь, уничтожить», — рявкнул я, — «немедленно. Всем кораблям, огонь!» Мгновенно среагировал Уолин. Небольшой юркий корабль начал маневрировать, пытаясь уклониться от залпов бортовых орудий звездных разрушителей и рванувших к нему корветов. Я же, понимая, что ситх вполне может удрать, закрыл глаза и потянулся к его судну силой, заставляя застыть на месте. От нарушителя отделилась спасательная капсула. «Добить корабль», — произнес я, чувствуя, что Скорч еще на судне, капсулу. «Захватить притягивающими лучами, но не поднимать на борт без меня. Там ситх, Тарис и остальных джедаев в ангар. Быстро!» Несмотря на сопротивление древнего ситха, оказавшееся куда слабее ожидаемого, судно было уничтожено, а ощущение его присутствия исчезло. Однако это не означало, что можно расслабиться. «Сэр, капсула захвачена», — произнес Андера, — «джедаи уже в нижнем ангаре. Пусть ждут», — покачал я головой, направляясь к выходу с мостика. Побег удался. Едва дыша, тело откинулось на спинку кресла, зафиксировав тело ремнями. Сил не было даже на то, чтобы протянуть руку и включить аварийный маяк. Впрочем, судя по тому, как начало мотать капсулу, ее кто-то подобрал. Древний ситх все же успел ударить по ней молниями силы, прежде чем она выставила барьер, но, Чтобы добраться до шлюза спасательной капсулы, Тилли пришлось подставиться, из-за чего удар Скорджа-таки достал ее. Теперь мышцы беглянки горят от боли, а из рта и носа течет кровь. «Пожалуйста, пусть это будет Гривус», — мысленно взмолилась девушка, — «он доставит к Дукуи». Ощущение присутствия сразу нескольких одаренных, один из которых, быстро приближающийся, был крайне могущественным, заставило ее застонать. «Джедай, Сидиус и Дуку мне этого не простят», — покачала головой девушка. Она прекрасно знала, чем для нее закончится плен. Ситхи вытащит ее, используя свои связи, но потом Тилли будет еще хуже, чем в руках Скорджа. Ни Сидиус, ни Дуку не отличаются добротой и всепрощением. Собственно, джедаи, когда речь идет о ситхах, демонстрируют привычки, далекие от миролюбия. Из последних сил девушка потянулась к тьме, прося ту о помощи. Увы, но в ответ в тело Тилли потек лишь слабый ручеек энергии, которой не хватит на бой против ожидающих ее джедаев. «Прости, учитель», – прошептала девушка окровавленными губами, – «я не смогла, я подвела тебя». Воспользовавшись полученной от тьмы энергией, Тилла смогла притянуть к себе лежащую на полу рукоять меча, затем приставила ее эмиттером ко лбу и нажала на кнопку активации. Глава 48. На открытых могилах. Глядя на светловолосую красотку, лежащую на кушетке, я хмыкнул. Классическая представительница ордена ситхов. Тренированное тело, дисциплинированный разум, покрытые характерными мозолями ладони. Лезть глубоко в сознание девушки я не рисковал. Слишком много весьма опасных структур обнаружилось в разуме этой светловолосой воительницы. Даже с учетом моего опыта в менталистике, самостоятельно пытаться раскрутить все то, что некто смог сотворить с разумом пленницы, не получится. Нужен кто-то более сведущий в данном вопросе. «Полагаю, что полностью исцелять ее не стоит», — произнесла Эйла, словно бы прочитав мои мысли. «Я провела частичное лечение. Теперь ее жизни ничего не угрожает, но окончательно она не восстановлена и сейчас сражаться не в состоянии». «Все правильно, Эйла», — кивнул я, — «ты молодец». Женщина несколько мгновений молчала, а затем решилась спросить, «почему мы не покинули систему? Ты еще надеешься найти их?» Голос моей собеседницы был наполнен нескрываемым беспокойством. Видимо, она опасалась падения, которое, с началом войны, стало весьма частым среди джедаев явлением. Увы, но дипломаты оказались практически не приспособлены к реалиям планетарных боев и космических баталий. Для них ощущать смерть было делом совершенно непривычным. Если не живыми, то мертвыми, посмотрел я в глаза Секуры, погребальный обряд они заслужили, как и уважение с нашей стороны. Понимаю, опустив взгляд, Твилечка предпочла отойти. Я же, еще раз осмотрев пленницу, сейчас пребывающую без сознания, хмыкнул. Лишь в последний момент мне удалось вмешаться в ее попытку покончить с собой, использовав технокинез для повреждения начинки меча. Иначе бы мы получили не источник информации, а труп с дыркой во лбу. Фанатичная преданность вырвалась у меня. Вид изможденной, покрытой следами молнии силы девушки, что пыталась покончить с собой, вызывал во мне спорные чувства. Такой преданности ордену ситхов я еще не встречал. Либо она настолько сильно боится джедаев. Рыцарь Скайуокер вбежала в помещение Таллисибит. Новости от поисковых отрядов. Найдена капсула с Лапином и Морн. Командир жива, но тяжело ранена. Чувствуя, как холодный комок в сердце становится меньше, я позволил себе улыбнуться. Хоть какая-то хорошая новость. Спустя час я смотрел на то, как пятеро клонов-медиков достают из обугленной спасательной капсулы безвольные тела друга и его ученицы. Увы, но назвать их целыми и невредимыми у меня язык не поворачивался. У Дитра отсутствовали ноги ниже колен. В парне жизнь не ощущалась вообще. Элис же была покрыта многочисленными ожогами, но жива. «Похоже, что они едва успели спастись», — тихо произнесла Трис, которую я едва остановил, дабы она не лезла под руку профессионалам. Секура и корабельные медики, включая медицинских дроидов, свое дело знают. Хоть моя ученица и обладает неплохими способностями к целительству, опыта у нее маловато. Видимо, да, кивнул я, изучая через силу ученицу своего друга Иморн. Теперь становилось понятно, почему мне не удавалось найти их с помощью имеющихся способностей. Элис направила все имеющиеся ресурсы на поддержание жизни, из-за чего в энергетическом спектре стало почти незаметно. Лишь находясь рядом с ней, я смог ощутить девочку. «А почему маяк не работает?» Повернулся я к техникам, что принялись осматривать капсулу после того, как из нее достали джедая и его ученицу. «Поврежден», – пожал плечами один из клонов, – «тут вся электроника выгорела. Как она выжила? Система жизнеобеспечения тоже сдохла же». Теперь многое становилось понятно. Морн решила, что погружение в состояние глубокого транса, схожего с анабиозом, в котором ее ресурсы будут сохранять жизнь, предпочтительнее попыток дозваться помощи. Девочка попросту не знала, что моя эскадра прибудет на место встречи раньше срока на 2 суток благодаря слегка измененному маршруту. Если бы не решение Уоллина двигаться не согласно утвержденному штабом плану, то мы, прибыв в систему, увидели бы лишь обломки да промерзшие капсулы с трупами. Дошло до меня, кто-то очень своевременно сообщает КНС данные о движениях флотских соединений. Я буду в помещении связи. Необходимо связаться с магистрами. Спустя час удалось достучаться до Коты. Остальные члены высшего совета на связь не выходили. «Что случилось, Энакин?» — спросил Рам, окинув меня взглядом. «Выглядишь ты не самым лучшим образом. Есть новости?» — покачал я головой. «У нас имело место столкновение с эскадрой Гривуса». «Где?» — сразу подобрался мой собеседник. «Система Гизер», — вздохнул я. «Уоллин повел нашу эскадру другим маршрутом, благодаря чему нам удалось добраться до места встречи с силами Фаргина на 2 суток раньше запланированного. Но при выходе из гипера...» Выслушав мой рассказ, Кота задумался, а затем хмыкнул. «Вот что, остальные магистры сейчас заняты. Потому поступим так. Я отправлю к тебе рыцаря с Падаваном. Они доставят пленницу на Корусант, а ты...» «Никаких отчетов», — покачал я головой. «Она не будет фигурировать в документах для штаба и в сводках. Максимальная секретность. У меня на борту все предупреждены. Доступ к ней только секуры». Рам Кота нахмурился. «Полагаешь, что имеет место шпионаж?» «Уверен в этом», — кивнул я. «Мы изменили маршрут внепланово и только потому прибыли сюда раньше срока. Если бы не этот факт, то от эскадры Фаргина не осталось бы вообще ничего, а немногочисленных выживших в спасательных капсулах попросту расстреляли. В лучшем случае». Кота несколько минут молчал, обдумывая мои слова, а затем кивнул. «Хорошо, я позабочусь о секретности. К тебе прибудут рыцари Тинтур Мукан и ее падавана Сокотана. Они заберут ситха и доставят в храм. Надеюсь, мне не стоит напоминать об опасности ситхов?» «Не стоит. Эти двое уже сталкивались с адептами темной стороны», — хмыкнул Кота. «Ситхи», — решил я уточнить. «Все же, после начала войны стало понятно, что официальная позиция ордена по вопросу исчезновения этих адептов темной стороны несколько не соответствует реальности. Лично мне уже довелось встретить 5-го представителя ордена ситхов, если не считать Скарджа. Многовато для тех, кого якобы не стало 1000 лет назад». «Нет», — покачал головой Кота, — «датамирские ведьмы. Но девочкам хватило». «Девочкам», — нахмурился я, — «им предстоит эскортировать ситха, а не этин и асака специфичны, но достаточно сильны». Поднял руку Рам. «Им удалось расправиться с тройкой датамирок, которые применили какой-то свой ритуал, из-за которого на Тустре началась какая-то дикость с вылезающими из могил покойниками». Мне оставалось лишь покачать головой. «Генерал, вы бежали», — покачал головой граф Дуку, глядя на киборга, расхаживающего по помещению. Плащ, накинутый на плечи колешца, при каждом развороте Гривуса издавал громкий хлопок тяжелой ткани, мотающийся из стороны в сторону. Бывший джедай, следя за поведением своего подчиненного, старался держать лицо нейтральным. Колешец его раздражал не только непомерной агрессивностью, граничащей с безумием, но и полным отсутствием манер. Впрочем, иного ожидать от дикаря, по мнению аристократа, и не стоило. Сам граф, сидя за рабочим столом, периодически делал глоток из уже наполовину опустошенного бокала, наслаждаясь вкусом терпкого красного вина 10-летней выдержки. Несмотря на то, что за спиной Дуку было больше века жизни, а лицо украшала седая борода, мужчина не выглядел стариком. Мускулистое тренированное тело, ныне сокрытое темно-синим костюмом, поверх которого накинута черная мантия с вышивкой из тонких серых нитей, было готово мгновенно взорваться серией ударов, что превратят Гривуса в груду металлолома. «Ваша разведка ошиблась», — остановился перед ситхом киборг. «Эскадра Скайуэкера прибыла раньше срока. Что же вам помешало расправиться с ним? 150 кораблей против его». «Джедай», — рыкнул Калишиц, — «эти ублюдки не только умеют размахивать мечами, граф, вы сами это знаете. Я потерял почти все свои корабли. Чаще всего это происходило из-за вашего колдовства. В ближайшее время мы примем необходимые меры, генерал, покачал головой граф, вам же стоит пересмотреть свою тактику. У КНС нет возможности постоянно снабжать вас новыми кораблями. Они, знаете ли, нужны на других участках фронта. Гривус подошел к столу и, опершись на него руками, наклонился к дуку. Тогда найдите способ разобраться с джедаями. Тогда и потерь будет куда меньше. К моменту начала следующей операции на борту ваших кораблей будут находиться датамирские ведьмы. Не мешайте им действовать, покачал головой граф. Своими ритуалами они защитят эскадру от техник джедаев. Очень на это надеюсь. Когда киборг покинул рабочий кабинет аристократа, Дуку принялся набирать на панели связи код ИИТ одного из наиболее важных в нынешней обстановке разумных. Слушаю, Тиранус, появилась перед графом голограмма Сидиуса. Владыка, опустив голову, поприветствовал Ситха граф, плохие новости. Скайуокер умудрился разбить эскадру Гривуса и, я уже в курсе, оборвал Дуку его собеседник, удивительное дело, но СМИ уже раструбили о бегстве нашего подопечного, хотя не прошло и суток. Джедаи стали весьма оперативно реагировать на новости с фронта, не находите, я, да, это несколько неожиданно с их стороны, кивнул граф, в прежние времена орден не уделял работе с журналистами такого внимания. Это меня и беспокоит, произнес Сидиус, используйте ваши контакты, чтобы выяснить, кто именно в храме додумался до этого. Необходимо принять меры, дабы пресечь данную деятельность. Я понял, владыка, кивнул Дуку, сделаю, что по ученице Мола. Вам удалось что-то найти, пока не ясно в чем дело, но обнаружены следы Тилына Дагоба. Она убила группу джедаев, нашла что-то в жилище Йоды, а затем пропала. Через некоторое время ею был оставлен заказ на Энакина Скайуокера у наемников из Черного Солнца, ответил граф, очень похоже, что она либо решила действовать самостоятельно, либо. В этот момент на второй терминал связи пришло уведомление. Прочитав послание, граф усмехнулся, поворачиваясь к Сидиусу, который, зная, что аристократ не станет на ровном месте отвлекаться от разговора с ним, ждал. Хаем, владыка, кажется, нам везет. Покачал головой Дуку, тело вышло на связь через резервный канал, просит эвакуации. Причем, она сообщает о важных новостях про Скайуокера и о наличии пленницы. Глядя на прибывших джедаев, я не мог отделаться от ощущения тревоги. Не за себя или мою эскадру, а за них. Рыжеволосая молодая девушка, примерно 20 лет, и ее ученица, еще более юная Тагрута, которой на вид не исполнилось и 17. Несмотря на слова коты, я не чувствовал в них того, что отличает воина от обывателя. Они не хищники, что хорошо приспособлены к войне. Даже младшие джедаи, которых привезли на борт гнева Корусанта Винду и Пуф, куда больше похожи на воинов. Упорные, обладающие внутренним стержнем и принципами, силой воли. Стоящие же перед входом в медицинский блок девицы больше походили на танцовщицы с дорогой кантины, нежели на боевых офицеров. И дело было даже не во внешности, а в поведении. Им не место в армии, подумалось мне, где угодно, но только не тут, они не доживут до конца войны. Видимо, что-то отразилось на моем лице или в силе, поскольку Этин Турмукан повернулась ко мне и, улыбнувшись, чем вызвала еще большее раздражение, произнесла, «Не беспокойтесь, рыцарь Скайуокер, мы доставим вашу пленницу в храм. Надеюсь, мне не стоит напоминать, что речь идет не просто о раненой женщине, а о крайне опасном враге». Вздохнул я, даже не думая скрывать своего скепсиса. «Рыцарь Скайуокер, у нас уже есть опыт борьбы с такими дамочками», — гордо произнесла Тана, — «можете не волноваться, доставим мы вашу добычу в храм». Ученица Этин вызывала у меня еще больше раздражения и неприязни, чем сама Турмукан. Девочка Тагрута, демонстрируя полное незнание устава ВАР, пренебрежение нормами поведения в обществе и совершеннейшее неуважение к старшим, не только была одета в нечто больше подходящее стриптизершам, нежели командиру, но и умудрилась довести до бешенства вечно спокойную Таллисибит, которая после нескольких минут общения с Тана уже сжимала в руках меч. От нападения девушку удерживало лишь понимание последствий. Впрочем, рука Алена Аушина, лежащая на плече Инван Дунка Стерхази, тоже играла свою роль. «Рыцарь Турмукан», — покачал я головой, — «на мой взгляд, вы слишком мало внимания уделяете воспитательной работе. Ваш падаван не только понятия не имеет о том, как надо себя вести на борту боевого корабля, но и в целом не знакома с нормами поведения в приличном обществе». Бросив на меня несколько раздраженный взгляд, Этин покачала головой. «Асака, соизволь быть серьезнее. Тагрута, до этого расхаживавшая по широкому коридору из стороны в сторону, подошла к Турмукан, демонстративно надув губы. За те полтора часа, что эта парочка находится на борту гнева Карусанта, не только Инвандун Кастерхази возжелала крови. Дивисандира, увидев в коридоре медицинской секции своего корабля Тагруту, одетую в некое подобие одежды, состоящее из множества полосок кожи и ремней, решил, что кто-то из новых офицеров умудрился протащить на звездный разрушитель излишне наглую проститутку. Если бы не наличие рядом с падаваном ее учителя, в лице Этин, облаченную в форму вар с генеральскими планками, дело могло закончиться скандалом. Правда, лично меня это не избавило от долгой беседы с капитаном. Забрак высказал мне все, что он думает об ордене в целом и конкретной парочке джедаев в частности. И не скажу, что я не согласен с ним. Из размышлений меня вырвал звук разъезжающихся в стороны створок двери. Вышедшая в коридор Эйла, огляделась, задержав взгляд на Тана, и кивнула. «Я подготовила пленницу к транспортировке. А почему вы в такой форме?» — спросила Асака, уставившись на Секуру. Твилечка, бросив мрачный взгляд на чужого падавана, покачала головой, но отвечать не стала. Я что-то не то спросила, покосилась на отошедшую в сторону женщину Тана. Молчи, вздохнула Этин, просто, молчи, Асака. Похоже, что эта дама попросту не справляется со своей ученицей, мысленно хмыкнул я, в идеале порция молнии силы, 2-3 удушения. Можно еще недельку карцера. Возможно, тогда эта малолетка соизволит начать думать, если не попытается сбежать, конечно. Через несколько минут мандалорцы, охранявшие пленницу, вытянули гравиносилки в коридор и, держа их в коробке, направились к лифту. Сама девушка, несмотря на то, что ее постоянно накачивали снотворным, явно восстанавливалась и без помощи секуры. Во всяком случае, повреждения энергетики и черные полосы по всему телу, оставленные чьими-то молниями силы, уже исчезли, хотя Ила ими не занималась. Да и общая бледнота начала уступать здоровому цвету кожи. Кто-то очень хорошо готовил пленницу, раз она, даже находясь в бессознательном состоянии, умудряется восстанавливаться, рефлекторно используя силу. Удивительно, что снотворное еще действует на нее. В последнем я убедился лично, неоднократно проверяя сознание темной. Разум девушки выглядит замороженным, покрытым ледяным туманом. Никакой мыслительной деятельности в голове пленницы попросту нет. Об этом свидетельствуют и процессы в ее ауре и тонких телах. Думаю, двух отделений клонов в качестве дополнительной меры безопасности вам хватит, произнес я, когда мы оказались в ангаре. В этом нет необходимости, покачала головой Этин. Она явно в тяжелом состоянии, а нас двое. Даже если пленница очнется, ей с нами не справиться. Я не спрашиваю вашего мнения, рыцарь Турмукан. Вас будут сопровождать два отделения клонов. Недовольно сжав губы, девушка предпочла не устраивать скандал и кивнула, после чего пехотинцы в белой броне, что уже построились рядом с транспортником джедаев, направились к трапу. «Вам не кажется, что молчу?» — подняла руку Тана, решившая высказать свое фе, но заткнувшаяся под взглядами стоящих рядом со мной Эйла и Таллисибит. «Впрочем, полагаю, я в этот момент выглядел не лучше». Если уж сдержанная и весьма хладнокровная Инвандун Кастерхази буквально излучала в пространство вокруг себя желание прибить Тагруту на месте. Между тем, к нарастающему чувству тревоги добавились размытые образы мертвой Этины, сидящей в странных, покрытых каким-то знаками, оковах Асаки. «Вас также будут сопровождать два Арт-170», — добавил я, решив подстраховаться, уж очень нехорошие предчувствия. «Вы уверены?» — покосилась на меня Этин. Мне сила ничего не подсказывает. Не стоит быть столь самоуверенной. Вполне возможно, что вам попросту не хватает способностей, пожал я плечами. Хорошо, не стала противиться моему решению девушка. Надеюсь, вы больше ничего не придумаете. Не знаю. В этот момент по трапу транспортника спустились четверо мандалорцев, что охраняли пленницу с момента ее захвата. Один из них подошел ко мне и, кивнув, произнес на мандалорском. Те гирлы с АРТ Медицелбай, те Цланис Стеттерн, девушка в медицинском отсеке. Клоны стали на охрану. Тхангар, Канда, благодарю вас, Канда. Покачав головой, Этин проводила удаляющихся мандалорцев осуждающим взглядом. На мой взгляд, связываться с ними не лучшее решение. Если вы не в курсе, то клоны созданы из биоматериала одного из мандалорцев, хмыкнул я. До этого момента мне об этом не было известно. Впрочем, уже не важно. Нам пора отправляться, рыцарь Скайуокер. Желаю вам успешно добраться до храма, кивнул я. Главное, чтобы их не перехватили в пути, подумалось мне, или дело не в том. Сомнения по поводу источника опасности для Этины и ее ученицы не помешали отдать приказ о выделении двух тяжелых истребителей Арт-170 в качестве сопровождения, благо, эти машины обладают своим гипердвигателем класса 1.5 и мощнейшими сенсорами. Неужели они соизволили нас покинуть? Не скрывая облегчения, произнесла Таллисибит. Вы давно знакомы? Повернулся я к девушке. Да, кивнула та в ответ. Тана, удивительно, что ее взяли в ученики. Видимо, эта Турмукан совсем отчаянная женщина, раз пошла на такой шаг. Увидев мой интерес, Инвандун Кастерхази вздохнула и продолжила. Асака совершенно неуправляема. Причем, как мне кажется, дело тут не в расовой принадлежности. Та же магистрша Акти подобных вещей себе не позволяет, а вот Тана. Порой у меня возникала мысль, что у нее не все в порядке с головой. Это ее привычка спорить что с другими юнглингами, что с мастерами. Она даже нормально заниматься не в состоянии. Медитаций, без которых невозможно чему-то научиться в силовых техниках, ею вообще не выполнялись. Правда, с ее уровнем медихлориан, это не особенно важно, но, даже то, что ей дала природа, эта дура не хочет развивать, а наглость. Что с того, что она сильнее? Это не повод нос задирать и всем рассказывать про слабаков, да и задницей своей светит везде, будто шлюха. Она, ой, простите, запнулась Таллисибит, поняв, что завелась и перешла на личности. Покачав головой, я только и ответил, ничего, бывает, мне сейчас очень хочется ее придушить, если честно. Вам, не ожидала, удивленно уставилась на меня девушка, мне казалось, что вы, я не такой непрошибаемый, как многие думают. Мда, повернувшись к Эйле, я поинтересовался, что с Элис, плохо, покачала головой Секура, мне едва удалось ее вытянуть. Девочка, фактически, умирала, когда нашли их капсулу. Удивительно, что она столько времени продержалась. Сейчас с ней Тарис. Полагаю, что она справится, кивнул я, во всяком случае, хуже она не сделает. У вашей ученицы талант к целительству, покачала головой Эйла. Очень жаль, что она почти не развивает его после начала войны. Обстоятельства диктуют нам очень многое, пожал я плечами. Сейчас важнее быть хорошим офицером. Во всяком случае, такой подход должен уменьшить количество ваших пациентов. Что с ней будет? С Элис? Спросила Секура. Я попытаюсь договориться о том, чтобы ее оставили с нами. Другого учителя она может не принять после определенных событий. Судя по оговоркам Тарис, вздохнула Эйла, мне очень многое попросту неизвестно. Посмотрев на Секуру, я кивнул. Несмотря на проведенный ритуал, некоторые вещи мы ей пока еще не озвучивали. Впрочем, это вопрос времени. Как только Морн станет на ноги, придется этот вопрос решать. Отпускать потенциально сильную одаренную, судьба которой может оказаться незавидная из-за политики высшего совета, не лучшее решение им с моей стороны. И не только из-за того, что мне претит подобное в отношении детей, но и по иной причине. Я не хочу терять доверие Тарис. Открыв глаза, тело огляделось. Девушке приходилось действовать очень осторожно, дабы не спровоцировать клонов. А они, судя по всему, прекрасно понимали, кого именно охраняют. Ученица покойного Мола могла гордиться собой. Ей удалось обмануть джедаев. Несмотря на то, что самоубийство так и не удалось, этот факт уже не огорчал девушку. Если ей удастся сбежать, то граф Дуку и владыка Сидиус не станут ничего предпринимать против нее, если тело решит вернуться к ним. А этот вопрос, чем дальше, тем больше вызывал сомнения. Чтобы обмануть Скайуэкера и его подчиненных, Тилли пришлось загнать себя в состояние глубокого транса, скрывая собственный разум под иллюзией, имитирующей состояние комы. После этого девушка терпеливо ждала подходящего момента для совершения побега. Увы, но джедаи оказались умнее, чем она предполагала. Адепты света не стали полностью исцелять тело своей пленницы, из-за чего потребовалось трое суток на то, чтобы запустить в организме нужные процессы, скрывая от находящихся рядом одаренных использование темных техник. Медленно, шаг за шагом, соблюдая осторожность, дабы не спровоцировать своих врагов, тело готовилось. Самым сложным было умудриться не только скрывать сам факт сохранения разума и осознанности, а оставить внешние проявления собственных травм, исцеляясь от них. Однако, получилось. Теперь же между телом и вожделенной свободой были полтора десятка клонов и двое женщин-джедаев, не блещущих могуществом. Вообще, общение со Скорджем не прошло даром. Девушка, несмотря на то, что этот древний ублюдок не желал обучать ее, все же стал источником знаний. Наблюдая за ним и тем, что он сделал, Тила научилась очень многому, включая маскировку собственного сознания с помощью тьмы. А ведь, будь он более сговорчивым, все могло бы пойти иначе. Однако, самой важной информацией были сведения о Скайуокере. Тут Скордж даже снизошел до пояснений. Оказалось, что он, чувствуя приближение смерти, запечатал себя в Голокрон, спрятанный в бункере близ Касс-Сити, на планете Драмунд-Касс. А чтобы иметь возможность посещать другие планеты и активно действовать, Сит создал Голокроны-проекторы, его личное изобретение, благодаря которому Скордж получил возможность проецировать себя в самые разные уголки галактики в зоне действия этих артефактов. Понятно, в большинстве мест хранения этих творений древнего находились склепы, в которых находились тела клонов. Увы, но по каким-то причинам вселиться в них, сохраняя связь с силой Ситх, не мог. То ли технология была сырой, то ли существовали другие проблемы. Так или иначе, но единственным способом вернуться из небытия был специфичный ритуал, требующий массовые ритуальные убийства, в процессе которых должно было выделиться достаточное количество определенных энергий. Таким образом запускался процесс принудительного развития мидихлориан в телах клонов, после чего Скордж уже мог вселиться в заготовку и начать ее восстанавливать до состояния живого организма. Благо, подобными знаниями он владел благодаря императору Вишейту и его экспериментам. Однако, на пути к возвращению в число живых, у Скорджа стоял один разумный, что неожиданно для Ситха вынырнул вместе с ним из глубины времен. Лорд Риван. Ситх, встретив его на Кале, мгновенно узнал своего давнего знакомого, коего долгое время умудрился держать в плену. Благо, захват этого одаренного осуществлялся не только им самим, но и несколькими другими ситхами. Именно Риван помешал Скорджу окончательно возродиться и начать восстанавливать свой народ, расу ситхов, уничтоженную стараниями все того же Ривана и его последователей. Сейчас этот то ли ситх, то ли джедай, живший 4000 лет назад, вновь обладает собственным телом, имеет звание генерала и носит фамилию Скайуокер. Доклад, раздался рядом голос одного из клонов, без изменений, полностью неподвижно. Пульс слабый, 40 ударов в минуту, дыхание поверхностное, на прикосновение не реагирует даже рефлекторно. Хорошо, в голосе этого клона-лейтенанта постоянно чувствовалось беспокойство, складывалось впечатление, что мясной дроид уже сталкивался с кем-то из одаренных в бою и ему этот опыт сильно не понравился. Лейтенант Терган обратился к офицеру один из клонов, а они действительно так опасны, хуже, чем ты думаешь. Лысая ведьма на Кале убила 6 парней за пару секунд, а затем превратила Лааты в покореженный хлам, последовал ответ, хотя генерал с ней справился за несколько мгновений, отрезал руку, обе ноги, а уже потом обезглавил. Как по мне, честнее просто пристрелить, чем так издеваться. Ты еще попади. Мало того, что они очень быстрые, так еще и своими мечами выстрелы из бластера отбивают. Раздался такой же голос из другой части помещения. А зачем мы тут сидим? Эта ведьма же в отключке, она опасна. Глаз с нее не спускать. Какой умный клон, подумала Тила, он умрет первым. Тот факт, что Вентрис была убита Скайуокером, заставил девушку задуматься. Этот джедай имеет на своем счету уже 4 ситхов, одним из которых оказался ее учитель. Амол был далеко не слабаком, на что Дуку опытен и силен, но Забрака опасался. Как только ощущение присутствия Скайуокера и его своры резко исчезло, Тила принялась восстанавливать свой организм. Для этого она применила техники иссушения на клонах, мгновенно выпив их жизненные силы, из-за чего мясные дроиды рухнули на пол бездыханными мертвыми тушами. Следующим шагом было освобождение от наручников, которыми ее приковали к гравиносилкам, благо, технокинезом девушка владела, хоть и на базовом уровне. Встав, Тила быстро пустила по затекшим мышцам волну силы, приводя себя в порядок. В этот же момент створки шлюза, отделяющего грузовой отсек от остальных помещений корабля, открылся. «Что у вас происходит?» – раздался женский голос. Тилу не смущало отсутствие одежды и меча. Она сама являлась оружием, главным элементом которого были разум и сила воли. Стоило джедайке сделать шаг в помещение, как успевшая подскочить к дверному проему девушка ударила свою противницу кулаком в район пупка, напитав руку силой, отчего та, охнув, рухнула на колени, хватая ртом воздух. Ситх же, не став терять времени, телекинезом сорвала с пояса противницы меч и одним движением отрубила ей голову. Тревога! Раздался крик клона, стоявшего в конце узкого коридора, идущего от грузового отсека вглубь корабля. Впрочем, мясной дроид больше ничего не успел сделать. Телекинезом сломав ему шею, тело бросилось по коридору, стараясь через силу ощутить живых существ на борту корабля. Ко всем, кого удавалось обнаружить, мгновенно применялась техника поглощения жизненной энергии, что еще больше ускоряло процесс исцеления тела беглянки. Лишь одаренная, что находилась где-то впереди, смогла защититься от силы тьмы, а затем бросилась ей навстречу. «Это будет интересно», — оскалилась девушка. Жизни клонов помогли ей прийти в себя и восстановить тело, хоть и не полностью. Это означает, что просто так снова скрутить ее не получится. Как минимум, она дорого продаст свою жизнь. К удивлению Ситха, в небольшой кают-компании она увидела Тагруту подростка в нижнем белье из кожи и ремней. Если бы не ощущение светлой силы и мечи в руках, тело решило бы, что убитая ею джедайка попросту развлекалась с какой-то малолетней шлюхой. «Джедаи стали педофилами-лесбиянками?» — спросила Ситх, активировав меч. «Что, тварь?» — бросилась на нее Тагрута, «на себя посмотри». Впрочем, отвечать малолетке тело не собиралась. Отражая удары своей противницы, оказавшейся любительницей двуручного боя, Ситх анализировала ситуацию. Тагрута, несмотря на скорость и неплохой потенциал, оказалась отвратительной фехтовальщицей. За несколько секунд их схватки, ее можно было подловить далеко не один раз, но тело не торопилось завершать схватку. Ей требовалось понять, как поступить дальше, ведь если они летят сразу на Корусант, то там придется использовать противницу в качестве средства маскировки. Во всяком случае, энергетика Тагруты сможет скрыть Ситха от других джедаев, да и получить пленника, которого тело привезет графу в качестве доказательства своей лояльности, тоже нужно. Если же она не станет возвращаться к Ситхам, что ж, Тагруту всегда можно добить. Когда же девушка приняла решение, ей губы растянулись в ухмылку. «Поиграем, милая, они так и не появились», — покачал головой Винду, глядя на меня. «Вы, я отправил с ними два отделения клонов и пару истребителей ART-170 в качестве эскорта. Или вы думаете?» «Успокойтесь, Скайуокер», — примиряюще поднял руку Пло Кун. «Мы верим вам, но сама ситуация странная». «Ничего странного», — пожал я плечами. «Вы отправили за опасным пленником двух плохо подготовленных и весьма наивных, скажем вежливо, джедаев, которым не место на войне. Даже если бы я отправил с ними не два отделения, а полноценную роту, это лишь увеличило бы количество жертв». Некоторое время магистры молчали, а затем Аппаранцизис решил взять слово. «Думаю, остальные мои коллеги согласятся с тем, что я хочу озвучить, рыцарь Скайуокер. Как бы это ни звучало, но мы пришли к выводу, что не сможем найти нового учителя для Элис Морн. Она остается на борту гнева Корусанта. Даже не беря ее в ученицы по текущим правилам ордена, я смогу ее обучить. К тому же, Эйла тоже не откажет девочке и поможет с ее подготовкой». Не стал я дожидаться дальнейшего развития события и озвучил свое видение ситуации с ученицей погибшего друга. «Не в моих правилах бросать друзей. Пусть даже Морн и малолетка, совершенно чужая для меня, но Лопин взял на себя ответственность за нее и принял в качестве ученицы. А после ритуала, когда удалось освободить ее от ритуала магистров, в какой-то степени, я несу ответственность за нее». «Энакин, ты вошел во вкус», — рассмеялся Винду. «Помнится, полгода назад Йода попросту поставил тебя перед фактом, а теперь ты сам готов». «Она вам не верит, магистры», — скрестил я руки на груди, — «ни одному вашему слову, благодаря вашему же ритуалу». «Хорошо», — вздохнул Винду. «Морн остается у тебя, Энакин. Те корабли из эскадры Фаргина, что уцелели во время столкновения с силами Гривуса, переходят под твое командование. Возвращайся к выполнению поставленной задачи. Выбить силы Кайнес Скарсина», — поинтересовался я. «А ничего, что у меня нет ни одного целого корабля, помла, осталось четверть от штатной численности. Как мне брать систему, где кроме эскадры противника еще и станции наблюдения с оборонительными платформами?» «Там больше нет охранной эскадры», — покачал головой Киа Ди Мунди. «Ее подключил к разгрому сил Фаргина Гривус, как и несколько других соединений близ Корсина. Сейчас удобный момент, чтобы выбить сепаратистов из захваченных ими миров, а затем начать наступление». Откатившись в сторону, Тал Лисибит вскочила на ноги, но удар ноги, прилетевший в живот, выбил из легких девушки воздух, заставив ее сложиться и рухнуть на колени. Малра и Оушен, что вместе с Секурой пытались достать Скайуэкера и Элару, попытались было отсечь Тариса Тейнакина, но девочка оказалась невероятно верткой и, перетекая из стойки в стойку, плавными движением шата и меча увела в стороны клинки юношей, после чего, перекатом через плечо, проскользнула под правую руку Эйлы, нанеся удар по локтю и животу женщины. Джедайка, пропустив атаку малолетней ученицы, отпрыгнула назад, но в бой вернуться уже не смогла. Тренировочные мечи работали в режиме паралича, из-за чего ее правая рука висела плетью, в мышце пресса свело судорогой. Женщине оставалось лишь наблюдать, как Скайуэкер и Элара, прикрывая друг друга, расправляются с Аленом и Уи. Инван Дункастерхази, глядя на действия рыцаря и его ученицы, запоминала и анализировала. Плавные, будто перетекающая ртуть, движения, резкие переходы от легких и быстрых ударов к мощным, хоть и медлительным, с таким же неожиданным возвращением к первоначальной тактике. Высокий широкоплечий мужчина и миниатюрная девочка дополняли друг друга, прикрывая бреши в защите и создавая удобные для атаки ситуации. Впрочем, взгляд Талли Сибит подмечал, что для Инокина привычнее иметь партнером не свою юную помощницу, а кого-то близкого к нему ростом и габаритами. Это ощущалось в едва заметных задержках при постановке блоков и движении ног, когда воин будто бы тормозил себя, дабы дать Тарис возможность успеть за ним. Лопин, догадалась девушка, они были друзьями и постоянными партнерами в спаррингах, вместе с Ферзом. Оба давних друга Скайуэкера, рядом с которыми он вырос, обучаясь в храме, погибли вместе с эскадрой матера Фаргина. Из той группы джедаев, что находилась на борту флагманского судна, выжила лишь Элис Морн, которая сейчас находится в медицинском секторе гнева Карусанта. Переломы костей, ожоги, последствия обморожения и кислородного голодания. Удивительно, как 13-летняя девочка смогла выжить, проведя несколько часов в промерзшей и обесточенной спасательной капсуле. Она была там одна, содрогнулась Талли Сибит, в темноте, с умершим учителем. Девушка, представив себя на месте юной Морн, передернула плечами, осознавая весь ужас ситуации, в которой довелось побывать Элис. Такого кошмара лазутчик не пожелала бы и врагу. «На сегодня все», — вывел из раздумий девушку голос Энакина. Парень снял шлем, доглядывая остальных участников тренировки. Впрочем, назвать произошедший тренировочным поединком можно было с большой натяжкой. Несмотря на то, что мечи использовались не боевые, всем участникам схватки приходилось еще и использовать силу, поддерживая в воздухе предметы с помощью телекинеза. Причем, сам Скайуэкер еще и двигал своей частью этого учебного груза. К тому же, в его случае речь шла о 900-килограммовых контейнерах, круживших по периметру площадки. Сама Талли Сибит, обладая невероятно слабой связью с силой, довольствовалась висящим под потолком креслом, которое в середине сражения попросту рухнуло на Энакина. Правда, джедай вовремя поймал его телекинезом, отправив в замершую Инван Дункастерхази вместо снаряда. «Мне кажется, или это все немного нечестно?» — спросил Ален, тяжело дыша.